моей душе цветет вишневый сад. Я несказанно рад с тобой встрече, хоть мы расстались полчаса назад. Как я тебя люблю. Я думаю, что ты не представляешь. Ты мой мотор, ты сердце для меня. Наверное, до сих пор не понимаешь, что мне не просто жизни без тебя. Как я тебя я тебя люблю.